Переговоры высоких сторон закончились только в половине второго дня. К этому времени у Славика начала слегка кружиться голова от выпитого кофе и обилия новых знаний. Следующее рандеву назначили на послезавтра, среду 14 января. Славик с Иваном вышли из парадной на бульвар Монпарнас, но отправились не к машине, а по переходу на противоположную сторону улицы, кафе «Леон де Брюссель». «Ты как хочешь, а я перекушу», — сказал Иван. «Работа толмача вызывает зверский аппетит. Переводить-то надо не только быстро, но и адекватно. Мозги пухнут». «Не у тебя одного», — отозвался Славик. «Закажи мне что-нибудь горячее. Надеюсь, тут не гамбургерами кормят». «Это Париж, олух. Здесь Макдональдсы ходят только негры». «Так, что у нас в меню?» «Как смотришь на филе индейки с баклажанами и томатами?» «Положительно. Можно вопрос?» «Сколько угодно». «Как по-твоему? Прошло удачно?» «Я имею в виду разговор с Жофром». «Держался ты несколько скованно. Вполне объяснимо. Разумеется, услышал далеко не все. Однако некоторые секреты мсье Доминик тебе раскрыл. Это значит, что перспективы сотрудничества благоприятные. Основная загвоздка в твоей неопытности и фатальной необразованности. Дуб дубом, уж извини. Впрочем, дело поправимое. Книжки читай. Об окончательном решении тебе сообщат в среду». «А что делать до среды?» «Устроим стандартную культурную программу. Лувр, Пантеон, консерватории науки и техники. Хочешь, в Версаль съездим? На выбор. Времени у меня предостаточно, важных дел пока никаких. Сегодняшние и завтрашние дни можно посвятить обычным экскурсионным мероприятиям». Отобедали. Готовили в Лионе вкусно. Назвать заведение привычным каждому русскому словом «общепит» язык не поворачивался. После чая со сливками и горячего круассана, завершивших трапезу, Иван нарочно повел Славика в Нотр-Дам-де-Шанс. Зачем, не объяснил. Утреннее месса давно закончилось, прихожан в готическом храме не было, разве что троица не то японских, не то корейских пожилых туристов. Первая церковь на этом месте появилась около 1000 лет назад, при короле Робере II Благочестивом, тихо объяснял Иван. Монахи-бенедиктианцы построили обитель. Монпарнас не входил тогда в городскую черту. Тут возделывали виноградники. В 17 веке здание монастыря передали испанским кармелиткам. Во время Французской революции церковь разрушили до основания. Когда приход возобновил работу, все пришлось отстраивать заново. Нынешний храм заложили в 1867 году и осветили через 8 лет. «Красиво», — согласился Славик, оценив роскошные витражи справа и слева от алтаря, росписи по стенам и статую Мадонны с младенцем в центре. «Никогда раньше не был в католической церкви. Как в кино про мушкетеров». «Походи здесь, посмотри. Почувствуешь необычное, скажи мне». «А что я должен почувствовать?» «Слушай себя». Славик медленно двинулся вдоль западной стены, рассматривая фрески, в основном посвященные Деве Марии. Мария и Архангел Гавриил, Мария у Голгофы, Вознесение Марии. Запнулся у входа в капеллу святого Иосифа, по левую сторону. «Что такое?» Описать это ощущение было сложно. Тихое-тихое гудение, как трансформатор работает. Вроде бы стало чуть теплее, словно летним ветерком пахнуло. Чудится? Или это легкий запах озона, неуместный в храме с устойчивым ладанным ароматом? В голове словно щелкнул невидимый тумблер, и мозаика вдруг сложилась. «Дверь?» — Славик резко повернулся к Ивану. «Там, внизу, под плитами». «Именно! Та самая, о которой говорил мсье Жофр. Ты сумел определить ее точное местонахождение. Сам, без подсказок. Говоря откровенно, Жофр попросил отвезти тебя в церковь проверить. Сработало. Ты на самом деле Аргус, что и требовалось доказать. К примеру, я вообще ничего не чувствую». «Я теперь тоже. Звук исчез». «Это уже не важно. Ладно, тест пройден, можем ехать. Если устал, вернемся домой. Если хочешь погулять, говори, куда отправиться». «Черт, я фотоаппарат не взял». Не чертыхайся в храме. Лет 500-600 назад из-за таких слов у тебя могли быть возникнуть самые фатальные проблемы. Я иногда жалею, что инквизицию отменили. Приходилось работать с этими ребятами на той стороне. Профи каких поискать? Исключительные люди. А цифровик мы прямо сейчас тебе купим. Магазин совсем недалеко. Спрячь кредитку. Ты находишься на моем обеспечении вплоть до посадки в самолет. Точнее, на обеспечении корпорации Имсье Жофра? Можно сказать и так. Вопрос прежний. Что хочешь посмотреть? Солнечная погода. Можно на Эйфелеву башню забраться. Она открыта для посещения сегодня? Эх ты, турист. В Париже есть куда более интересные места. Договорились, едем. Желание босса – закон. Я не твой босс. Думай, что хочешь. Смысла это не меняет. Культмассовые мероприятия в понедельник и вторник прошли уныло. Лувр как Лувр, Джоконда как Джоконда. Нечто наподобие обязательной экскурсии в Третьяковку во время поездки в Москву со школьной экскурсией. Куда любопытнее было другое. Разговаривать с Иваном, охотно и развернуто отвечавшим на любые вопросы. Вернее, почти любые. По этой причине ограничились консерваторием и Лувром. Все оставшееся время просто гуляли. Люксембургский сад, Елисейские поля, набережные. Погода позволяла. Середина января выдалась солнечной. Похолодание и снегопады обещали только во второй половине недели. По меркам 14 века мы находимся за чертой города. Иван вытянул руку, указывая на остров Сите. Они стояли на мосту Руаяль, ближе к набережной Жоржа Помпиду. Парк Тюильри оставался по левую руку. Отсюда открывался наилучший вид на историческое сердце Парижа. Видишь две башни собора Парижской Богоматери? Тогда они уже были построены, а сам собор закончили только в 1345 году. Кажется, это единственная деталь пейзажа, не изменившаяся с тех времен. «За чертой города?» — повторил Славик. «А что здесь было?» На месте Тюильри находился королевский сад и огороды, предназначенные, самое банальное, для снабжения свежими продуктами двора его величества Филиппа Капетинга. Городская стена проходила там, где сейчас мост Карузель, следующий после Руаяля. «Метров 200 отсюда», — оценил Славик. «Значит, Париж 700 лет назад был совсем небольшим городом». «Это ты зря. По меркам эпохи – огромный мегаполис. Почти 200 тысяч человек населения. Крупнейший торговый и политический центр. Мало что осталось из старых зданий. Почти ничего. Нотр-Дам, капелла Сен-Шапель – да фактически и все. Луврский замок был совсем другим. Не дворцом, как сейчас, а именно крепостью. А вот там, – Иван посмотрел на север, – за стенами Парижа стоял Тампль, резиденция ордена храма и сокровищница короны. По-моему, это неразумно – устраивать сокровищницу вне города. А если война? Ты не видел Тампля? Четыре угловые башни, шатровая крыша по центру, бастион с двумя дополнительными башенками. Серьезное фортификационное сооружение, способное выдержать длительную осаду. Замок простоял 5 столетий и был снесен только в 1808 году. Внушает невольное уважение. Признай сразу, тогдашний Париж мне симпатичнее современного, несмотря на антисанитарию и, выразимся языком современным, неблагополучную криминогенную обстановку. Что, так плохо было? Ты про общественную гигиену или про бандюков? И то, и другое. Преступность была всегда. Тут ничего не поделаешь. Но хорошо вооруженный и подготовленный человек мог спокойно ходить по ночным улицам весьма нереспектабельного квартала Море. Между прочим, в 1200-х годах на его месте находилось болото, осушенное именно обитателями Тампля, храмовниками. Служба Прево Парижа, что-то вроде тогдашней городской полиции, далеко не всегда справлялась. С антисанитарией хуже, сам понимаешь. Канализации никакой, открытые стоки на улицах и выгребные ямы. Сын короля Людовика VI как-то упал с лошади в сточную канаву. Подхватил неизвестную заразу и умер. Запахи соответствующие. Туда еще и мусор выбрасывают. Фу, Славик поморщился. Ты сам-то там ничего не подхватил? Полный комплект прививок, можно не бояться. Если тебе придется отправиться со мной, вакцинацию пройдешь в обязательном порядке. От чумы прививку не сделаешь? А это и не обязательно. Черная смерть, самая массовая эпидемия, придет только в 1346 году, почти через 40 лет. Мы успеем. Кстати, не расстраивайся, дело обстоит не так плохо, как ты думаешь. В Париже того времени было целых 26 общественных бань. Некоторые очень даже приличные. Ты что же, серьезно думаешь, что нам... Мне предстоит воспользоваться дверью мсье Жофра? Без меня никак? На этот вопрос нет ответа. Пока ничего не решено. Но ты Аргус. Твоя помощь может оказаться неоценимой. Это почему? Не задавай глупых вопросов. Это без знания языка и местных обычаев. Если меня даже вполне вменяемые скандинавы чуть не прирезали. А что говорить о средневековье? Времена-то самые суровые. Обычаям и правилам поведения можно научиться. С языком сложнее. В крайнем случае представим тебя дворянином откуда-нибудь из... Да хоть из Византии, что недалеко от истины. И меня тотчас сапает инквизиция за то, что православный. Ох, бестолочь, да плевать на тебя инквизиции с крыши Нотр-Дам. Православные не еретики, а схизматики, то есть раскольники. Две огромные разницы. Было однажды дело. Православного попа спалили. Но этот случай относится к статистической погрешности и произойдет лет через 200 после смерти короля Филиппа. И то батюшка попался в лапы к полным отморозкам, оказавшись в плохое время в плохом месте. Если бы жгли всех византийцев, приехавших по делам в Рим, Регенсбург или Марсель, торговля в Европе быстро прекратилась бы. Плюнь, никто и внимания не обратит. Мне остается только поверить. Врать я не стану. Смысл? Куда теперь пойдем? В Сите, уверенно ответил Славик. Раз уж это действительно сердце Парижа, хоть осмотрюсь на будущее. Точнее, прошлое. Иван только фыркнул. Тогда вперед по набережной, до нового моста. Название забавное. На самом деле это старейший каменный мост Парижа. Его построили при короле Генрихе Наварском и открыли в 1607 году. В том самом Наварском? Ага, который из королевы Марго.